Борис Степанов не ожидал в такое раннее время застать столько людей перед военкоматом. Еще издали он увидел оживленную толпу. Казалось, что чуть ли не все мужское население огромного Дзержинского района Москвы собралось возле этого строгого кирпичного здания. Громко обсуждались сообщения с фронтов. Было много и женщин, особенно молодых. И люди все прибывали и прибывали. Мелькали знакомые лица. Попасть не только к самому начальнику, а даже протиснуться в коридор оказалось не так-то легко. Сновали дежурные с красными повязками. Присмотревшись, Степанов увидел, что возле военкомата люди собираются по группам, и у него спросили. «Командный состав или рядовой?» Мужчина с повязкой окинул оценивающим взглядом Бориса и пояснил. «Командный у окна, а рядовой состав возле подъезда справа». «Я добровольно!» Борис растерянно замялся и тут же ругнул себя, спросил уверенно. «Где собираются добровольцы?» «Не знаю. Вас тут много таких», – ответил мужчина с повязкой. «В первую очередь проходят те, которые по мобилизации». Мобилизованные шли потоком. Пожилые и солидные, люди среднего возраста и много молодых, 30-летних, в свое время уже отслуживших в армии. Кое-кто пришел в своей военной форме. Но еще больше толпилось молодежи, еще не служивших сверстников Бориса. Везет же людям. Всего на один год старше, а уже мобилизованы по указу Президиума Верховного Совета СССР. Согласно тому указу, мобилизации подлежали военнообязанные с 905 по 18 год рождения включительно. А у него, у Бориса Степанова, всего каких-то полгодика не хватает. Появился он на свет в 19 в июне. Надо же было ему угораздить родиться на 6 месяцев позже. «Все, которые не по мобилизации, просим отойти в сторону и не мешать!» – выкрикивал молоденький лейтенант в распахнутое окно. «Проходят только мобилизованные, саперы и танкисты в первую очередь, и прошу не нарушать порядка!» Дежурный с повязкой вывел, держа за руку, двух мальчишек лет 15, не больше. Они шли с красными лицами, видимо, их крепко отчитали. «Еще раз появитесь в военкомате, в школу сообщим!» «Не берете так, не надо!» – громко говорил Белобрысый. «Мы все равно своего добьемся!» «Сами на фронт убежим!» – поддержал своего товарища второй, высокий и курносый со значком ГТО на синей рубашке. «Сами!» «И оттуда вернем!» – пригрозил дежурный. «Да еще накажем за нарушение режима военного времени!» «А ну, вояки, давай проваливай!» Ругнул их крупнолицый, рослый молодой мужчина в серой косоворотке, в распахнутый ворот, которой проглядывала татуировка на груди. «Лезут! Мы и без вас справимся!» Борису было откровенно жаль пацанов. Не так ли он сам несколько лет назад надоедал военкому, пытаясь попасть в далекую Испанию? А в позапрошлом и прошлом году, когда шла война с Финляндией, Борис много раз подавал заявление и, получив отказ, пробился на прием к самому военкому. Ну и там Степанов получил отрицательный ответ. Он был краток. «Мало ты еще, не имеем права». И вот Борис снова здесь, в военкомате. Чуть ли не весь день он протолкался возле здания, прежде чем ему удалось наконец добраться к кабинету самого военкома района. «А, это ты!» Устало произнес военком, который за день принял очень многих. Через его кабинет прошла не одна сотня людей. И, не поднимая головы от бумаг, махнул рукой. «Заходи». Борис обрадовался. Его узнали. И тут же смутился, не почувствовав в равнодушном усталом голосе, в приветствии «А это ты» ничего для себя утешительного, обнадеживающего. «Но что стоишь в дверях? Раз вошел, то проходи». Это сказал другой военный. Высокий, с седыми висками и тремя шпалами в петлице. «И давай покороче, у нас времени в обрез». «Если не подхожу по мобилизации, то хочу добровольцем», – выпалил Степанов, шагая к столу. «Заявление принес?» «Принес, товарищ военком». Борис обрадовался такому повороту и поспешно вынул из кармана исписанный лист, вырванный из школьной тетрадки. «Вот оно!» «Давай сюда». Военком взял и, не читая, положил его в пухлую синюю папку, постучал по ней ногтем указательного пальца. «Тут одни заявления, понял? Будем разбираться. А ты Степанов, так кажется твоя фамилия?» «Так, товарищ военком», – подтвердил Борис. «Иди и работай. Ты, насколько я помню, на кабельном?» «На кабельном. И бронь наверняка на тебя распространяется», – произнес военком, подписывая какие-то бумаги. «А заявление разберем в обычном порядке и сообщим». «Прошу, товарищ военком, направить меня в действующую армию. Вы же хорошо знаете, что я ворошиловский стрелок, лыжник. Первый разряд у меня, шоферские права, еще плавание, бокс, 10 прыжков самостоятельных с парашютом», – запальчиво выпалил Борис. «Я ничуть не хуже, чем те, кого призвали по мобилизации, только на полгода младше, всего на каких-то 6 месяцев». «Через 6 месяцев мы тебя и призовем», – сказал военком тоном, не требующим возражений. «Так война ж закончится». Борис не хотел уходить. «Еще навоюешься». Военком сложил одни бумаги и взялся за другие. «Вы и тогда в финскую так же мне говорили, а она так быстро закончилась», – вздохнул Борис. «Тут, брат, дело посерьезнее», – вставил свое слово военный с седыми висками, все время присматривавшийся к Степанову. «Так значит, ты с кабельного?» «Да». «Специальность? Электрик?» «Электрослесарь, что ли?» И электрослесарь тоже закивал Борис, не понимая, с какой целью тот допытывается. «Электрик широкого профиля». «Говоришь, что водить машину умеешь? У меня шоферские права». «Грузовые водил?» «Водил. И права сдавал на ЗИСе». «Образование?» «Среднетехническое. Окончил электротехнический техникум». «Партийность?» «Комсомолец». Борис отвечал быстро и четко, где-то в глубине сердца радостно предчувствуя, что неспроста командир интересуется им, так выспрашивает. И не ошибся. Командир прошелся по кабинету, что-то обдумывая, потом подошел к письменному столу и, положив руку на синюю пухлую папку с заявлениями добровольцев, сказал негромко. «Мне парень откровенно нравится. К тому же он и по специальности подходит. Давай-ка его к нам». Борис стоял ни живой, ни мертвый. Сейчас решалась его судьба. Ему хотелось крикнуть военкому. «Я согласен, согласен, не отказывайте!» Хотя толком и не знал, куда его берут и что ждет впереди. Главное то, что предлагал не кто-нибудь, а командир с тремя шпалами в черных петлицах. А черные петлицы у артиллеристов. Но почему им там его специальность нужна? На этот вопрос ответа не было. Сплошная военная тайна. Борис был согласен куда угодно, лишь бы в армию. «К вам идут по особому набору и после спецпроверки», ответил военком командиру и добавил. «Он же взрывное дело не знает». «Обучим, не боги горшки обжигают». Командир уже принял решение и сказал определенно положительно. «Выдай-ка ему все бумаги, пусть сядет и заполняет анкеты». «А характеристики?» – спросил военком. «Без них рассматривать не будут». 2 дня хватит?» Командир в упор смотрел на Бориса. «Нужны характеристики от райкома из завода». «Одного хватит, товарищ полковник. Завтра утром они будут у вас на столе», – сказал Борис и пояснил. «В райкоме они лежат, в моем личном деле. Я ж готовился поступать в пограничное училище». Военком по телефону кого-то вызвал. Через пару минут в кабинет вошел невысокий военный с 2 кубиками на петлицах. Военком указал на Степанова и приказал. «Возьмите к себе и пусть заполняет все анкеты». «Спецгруппа полностью укомплектована, товарищ военком», – сказал лейтенант. «Вы сами кандидатов отбирали». «Там пока все являются кандидатами», – сказал командир с седыми висками. «Комиссия будет рассматривать каждого персонально». «Ясно, товарищ полковник». Лейтенант повернулся к Степанову и позвал его с собой. «Идемте». Через пару часов, заполнив анкеты, ответив на многочисленные вопросы письменно и, как требовал лейтенант, хорошим разборчивым почерком и подробно, счастливо улыбаясь, Борис вышел из здания военкомата, возле которого все еще бурлила возбужденная толпа. «Чего улыбишься?» – спросил его парень в красной спартаковской футболке со значком ГТО-2 на груди. «Взяли?» «Ага», – ответил Борис. «Ну везет же!» – воскликнул парень, не скрывая откровенной зависти. «И куда ж?» – поинтересовался молодой мужчина в костюме интеллигентного вида. «В пехоту?» Борис хотел было выпалить, что его берут в важную спецгруппу особого назначения, которую пошлют в тыл, сбросят с самолета, Не зря ж полковник интересовался и что с парашюта прыгал, и про специальность, чтобы, наверное, связь врага парализовать и про взрывное дело. Но вовремя спохватился, удержал слова, которые зависли на кончике языка, готовые сорваться. Ведь, откровенно говоря, он и сам не знал, что за спецгруппа и для каких целей она комплектуется. Не сказал ему об этом ни командир со шпалами, ни военком, ни лейтенант, требовавший аккуратно заполнить анкеты. Это военная тайна. Вслух он так и произнес: «Пока это военная тайна, ясно?» И пошел, не чувствуя от радости под ногами земли. Он не шел, а летел. Так было легко и радостно. Наконец-то свершилось. С утра он ничего не ел, поспешил в военкомат с рассветом, но голода не чувствовал. Увидев на углу киоск с газированной водой, выпил подряд 2 стакана с сиропом со своим любимым вишневым и потом апельсиновым. Ноги, казалось, сами несли его. Несли в сторону Сретенки домой, на Малую Сухаревскую. Как встретят его мама, отец, сестра? Но тут спохватился. А характеристики? Забыл? Борис круто развернулся и под недоуменными взглядами прохожих зашагал в обратную сторону. Возле райкома в подъезде столкнулся с Татьяной. Та выходила из райкома счастливая. Это было видно по ее сияющим глазам. Когда Таня радовалась, то глаза ее, темные как вишни, вдруг загорались и становились похожими на раскаленные огоньки, на яркие звездочки, как ласково говорит Сергей. «Боренька, все в порядке!» – выпалила Татьяна, размахивая листком бумаги. «Направление!» «Сначала давай хоть поздороваемся!» Борис протянул свою пятерню и с удовольствием пожал ее крепкую маленькую руку, невольно ощущая бугорки мозоли на ладонях. Эти немые свидетели неустанных тренировок на гимнастических снарядах. «Можешь поздравить, получила направление на ускоренные курсы медицинских сестер». Татьяна ласково смотрела на Бориса. «А там, сам понимаешь, может быть, попаду на фронт». «А учеба в институте?» «Курсы вечерние». «А тренировки?» «Буду совмещать», сказала Татьяна твердо, как о давно и навсегда решенном. Потом спросила: «Ну, ты-то как?» «Из военкомата топаю, приняли», – сказал Борис без хвастовства, спокойно, как о самом обыденном и простом. «Нужны вот срочно характеристики. В особую спецгруппу берут». И поспешно добавил: «Но об этом никому, поняла? Тайна». «Могила», – заверила Татьяна обычным словом беспечной молодой клятвы и спохватилась, потому что теперь, когда полыхает война, не очень приличествует клясться таким понятием, имеющим сейчас весьма конкретное значение. И добавил уже тише: «Никому и никогда». «Давай учись скорее. Может быть, на войне в действующей армии повстречаемся», – мечтательно сказал Борис. «Раны нам будешь перевязывать». «Я сама об этом уже думаю», – сказала она и, помолчав, произнесла с нескрываемой болью и тревогой: «Мы только собираемся, а Сережка уже давно воюет. Жив ли он? Как подумай о нем, так прямо сердце холодеет». «Не беспокойся. Серега не из таких, под пули зазря башку не поставит. Скорее другим свернет», – весело ответил Борис. «Он там геройски воюет. Дает прикурить фашистам. Мы ж с тобой его хорошо знаем».